мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь, как ночью в перелете с Бергена на полюс, валящим снегом с ног гагар сносимый жаркой пух, клянусь, о, нежный мой, клянусь, я не неволюсь, когда я говорю тебе, забудь, усни, мой друг. Когда, как труп затертого до самых труб норвежца, в виденье зим, недвижущих заиндивелых мачт, ношусь в сполохах глаз твоих шутливым, спи, утешься, до свадьбы заживет, мой друг, угомонись, не плачь. Когда совсем как север в непоследних поселений, украдкой от арктических и неусыпных льдин, полночным куполом полощущие глаза слепых тюленей, я говорю, не три их, спи, забудь все вздор один.